Изобретение обжиговой печи, где была очень высокая, но контролируемая температура, а на изделия не попадали пыль и зола, сделало возможным еще более важный технологический прорыв – наступление века металлургии. Предполагается, что человек научился ковать мягкие камни, самородки золота, а также соединение меди и серебра, придавая нужную форму примерно за 6000 лет до нашей эры. Самые древние кованые металлические артефакты найдены в горах Загроса и Тавра. Однако, как указывал Форбс в книге «Родина металлургии Старого Света», на Ближнем Востоке запасы самородной меди быстро истощились, и пришлось перейти к использованию руды. Это требовало знаний и навыков. Нужно было найти и добыть руду, измельчить ее, затем расплавить и очистить. Все эти процессы невозможны без обжиговой печи и в целом без высокого уровня научно-технического прогресса. Искусство металлургии вскоре перешло на новый уровень. Создание сплавов меди с другими металлами, в результате чего человек получил ковкий, прочный, но в то же время пригодный для литья металл, который мы называем бронзой. Бронзовый век, первая стадия эпохи металлургии, тоже стал вкладом Месопотамии в общечеловеческую цивилизацию. В древности торговля металлами занимала важное место в экономике. Она же заложила основы для развития в Месопотамии банковского дела и появления первых денег – серебряного сикля, шекеля. В шумерском и аккадском языках существовали отдельные названия для многих металлов и сплавов, а также богатая техническая терминология, что свидетельствует о высоком уровне развития металлургии в древней Месопотамии. Довольно долго это приводило ученых в недоумение. На территории Шумера нет месторождений металлических руд, хотя металлургия, скорее всего, зародилась именно здесь. Все дело в энергии. Обжиговые печи, тигли и домны для расплавления, очищения руды и получения сплавов требовали большого количества топлива. И пусть в Месопотамии не было рудных месторождений, зато в избытке имелось топливо. Поэтому руду доставляли к источникам энергии, о чем свидетельствуют многочисленные древние записи. Топливом, обеспечившим технологическое преимущество Шумера, были битумы и асфальты, то есть нефтепродукты, которые во многих районах Месопотамии выходят на поверхность земли. Все тот же Форбс в книге «Битумы и нефть в древности» отмечает, что близкие к поверхности земли нефтяные ресурсы Месопотамии служили основным источником топлива с древнейших времен до римской эпохи. Их технологическое применение началось в Шумере примерно за 3500 лет до нашей эры, причем шумеры разбирались в разных видах ископаемого топлива гораздо лучше, чем последующие цивилизации. Нефтепродукты в Шумере использовали не только в качестве топлива, но и при строительстве дорог, в качестве гидроизоляции и герметика для изготовления красок и изложниц, форм, заполняемых расплавленным металлом, в литейном деле. Древний город Ур археологи обнаружили под курганом, который местные арабы называли битумным холмом. Форбс обратил внимание на то, что в шумерском языке есть название для всех разновидностей битумных субстанций, какие только можно найти в Месопотамии. Более того, в других языках – аккадском, еврейском, египетском, коптском, греческом, латинском и санскрите – у многих названий нефтепродуктов шумерские корни. Так слово «нефть» через «нафта» происходит от шумерского «напату» – «горючие камни». Использование шумерами нефтепродуктов повлекло развитие химии. Об этом свидетельствует не только разнообразие красок и пигментов для глазурования керамики, но и налаженное производство искусственных полудрагоценных камней, включая заменитель лазурита,